Вы, должно быть, видели, как меня в одежде уложили на кровать в спальне министра. Я мельком запомнил, что был одет, и балдахин над кроватью. Это была супружеская кровать, и ничего удивительного в том, что меня оттуда перенесли в другую комнату. Я этого не помню, был буквально без памяти. А проснулся раздетым, укрытым чистой простыней, голова покоится на мягкой подушке. Одним словом, я провел ночь в другой комнате на диване. Проснулся я от того, что чья-то рука шарила под простыней, и, добравшись до моего, извините за выражение, члена, стала ласково и нежно поглаживать его. Я открыл глаза и увидел, вы, конечно, догадываетесь, Зейнаб, то есть Зою, жену нашего уважаемого министра. Она стояла, склонившись надо мной, абсолютно нагая, голая, потому что прозрачная, как кисея, розовая накидка ровным счетом ничего не прикрывала. Она была красива какой-то дьявольской соблазнительной красотой. Волосы, как вороново крыло, черные с синим отливом, распущены по плечам, как грива дикого и прекрасного коня. Эти зеленые и тоже дикие глаза. Две груди висели надо мной. Я видел ее круглый, как восточная чаша, живот и соблазнительный уголок волос чуть пониже живота. Я обомлел и буквально потерял дар речи. Смею доложить вам, я никогда не был дамским угодником, и всю жизнь, не считая войны, когда у меня, как и у всех офицеров, случались интимные и быстро проходящие связи с малознакомыми женщинами, я прожил со своей женой и был ей верен. Я неопытен с женщинами, да еще с красивыми, и, откровенно говоря, всегда их побаивался и старался держаться подальше. В такой ситуации я был впервые. Она, бестия соблазнительная до невозможности, смотрит мне в глаза и будто привораживает, как удав кролика. А ручкой все поглаживает, и я чувствую, как под ее теплой ладошкой возбудился до предела. Мне ее захотелось мучительно, как будто от этого зависела моя дальнейшая жизнь. Такой вспышки желания я за собой не припомню, пожалуй, со студенческой скамьи. Не соображая, что я делаю, я протянул к ней, как за милостыней, руки, и на мои ладони легли обе ее груди. От наслаждения у меня волосы зашевелились на голове, буквально, клянусь честью. Вот такое, понимаете, дьявольское наваждение. И тогда она раскрыла свои прелестные губки, а они у нее, сознайтесь, какое-то чудо природы, венец творения, пышут жаром, словно обугливаются на ваших глазах. «Товарищ Пулькин», — говорит она, и голос ее чуть с акцентом прозвучал, как степной колокольчик. «Вы видите, как я о ней говорю? Словно поэтом стал, до сих пор не могу выйти из-под ее чар. Товарищ Пулькин, вы мой друг?» «Ну что вы на это ответите?» «Конечно!» — не своим голосом воскликнул я. «Я так и знала!» — удовлетворенно улыбнулась она и, клянусь честью, даже облизнулась, как кошка на сметану. «Я вам нравлюсь!» «Что за вопрос?» «Конечно!» — повторил я, как попугай. «Тогда я ваша, можете мной обладать». И, развязав что-то у прелестной шейки, она вышла из своей прозрачной накидки, которая соскользнула с плеч, розовой пеной легла у ее ног. «Мы с вами одни в доме. Нам никто не помешает. Я был на грани обморока. Только услуга за услугу». Она облизнула свои губки и снова показалась мне кошкой с зелеными глазами. Это сходство усиливалось тем, что у нее на верхней губке очаровательные усики. «Чем я могу быть полезен?» — пролепетал я. «А вот чем. В Москве на киностудии «Мосфильм» скоро начнут снимать фильмы с женской ролью, о которой я мечтала всю жизнь. Фильм будет ставить режиссер, и она назвала имя одного из самых известных наших режиссеров, прогремевшего на весь мир. Только он может вывести меня из провинциальной глуши на мировую арену. Это мой последний шанс, но для Москвы я ноль, никто, лишь вы. Если захотите, можете. Голубушка, — взмолился я, — да что я могу? Я не директор студии, не в художественном совете, я в этом, честно говоря, мало понимаю. Мое дело — финансы. Вот-вот, — сказала она, — именно финансы, поэтому вы можете все. От вас зависят бюджеты картины целых студий. Они в ваших руках. Неужели вы этого не понимаете? Если вы лично попросите о такой безделице, как назначение на роль актрисы, директор студии да и режиссер будут счастливы хоть чем-то завоевать ваше расположение. Вы меня поняли? Но я подобного никогда не позволял себе. Это неэтично, по крайней мере. А обладать чужой женой этично? Это был веский аргумент, и я был сражен. При этом она, чтобы не дать мне остыть, склонила свой ротик к моему члену и так уж до предела воспаленному и взяла губками головку. Клянусь честью, не верите? Я о подобном слыхал от моих сослуживцев, считал это высшей формой разврата. И вот сам этого удостоился, знаете ли, должен признать небесное блаженство, ни с чем не сравнимое. «Я напишу письмо на студию, я буду настаивать, чтобы вам дали эту роль. Я обещал ей, как бреду, не отдавая себе отчета в том, что я делаю». «Не нужно писать», — сказала она, выпустив из губок головку. «Письмо готово, его нужно лишь подписать». «Но я не могу подписать письмо в таком состоянии, я его даже прочесть не смогу. В таком случае я тоже не смогу». Распрямилась она, красивая, как восточная богиня, и сурово сдвинула соболиные бровки. «Прощайте, неблагодарный! Не уходите, я согласен!» «Я не ухожу, глупенький!» — улыбнулась она. «Я лишь принесу письмо. И знаете, такого не бывало в моей жизни. Я подписал письмо, не читая, дрожащей от возбуждения рукой. Она тут же спрятала письмо и легла ко мне. А дальше...» Дальше я опростоволосился. Стоило мне лишь лечь на нее, как я мгновенно сгорел, осквернив ее божественное тело и даже не достигнув цели. Она убежала в ванную, потом вернулась, одетой и тоном милой хозяйки, словно между нами ничего не произошло, пригласила завтракать. Вот и все. Затем по телефону вызвала машину и избавилась от меня окончательно. А письмо, подписанное мною, содержание которого я не удосужился прочесть у нее, и скоро пойдет в Москву. Он умолк и остался сидеть в кресле, сжав сплетенные руки между колен и глядя в пол. «Какая страшная баба», — сказал я. «Вы можете мне помочь?» Поднял он глаза, и в них стояли слезы. «Советом. Я сам себе противен. Я подумаю, — пообещал я, — а вам нужно отдохнуть. Вы на себя не похожи. Пойдите к себе и постарайтесь уснуть». До вечера я не выходил из своей комнаты, сказавшись больным, и поесть мне приносили из ресторана два молодых официанта-казаха, чем-то очень похожих на тех мальчиков-студентов, что обслуживали нас в доме у министра. Я не притронулся к еде и спустил все содержимое тарелок и даже чай в унитаз туалета, а сам довольствовался бутылкой кефира, перехваченной в буфете на моем этаже. Дважды звонил министр и осведомлялся о моем здоровье. И я просил его не беспокоиться, сказав, что это лишь расстройство желудка от непривычно жирной и острой местной пищи. Министр посмеялся над нестойкостью русских желудков и обещал прислать казахское народное средство, проверенное веками кочевой жизни. Настой из степных трав, который как рукой снимет недомогание через час после приема первой дозы. Он также передал привет от жены, которая очень огорчена моим недомоганием. Лекарство привез шофер министра. Он вошел ко мне мягко, по-кошачьи, ступая в сапогах ручной работы, облегавших ноги, как чулки, и, ощерясь редкими и гнилыми зубами, тоже посетовал на мое недомогание и поставил на стол бутылку из темного стекла с куском кукурузного початка вместо пробки, воткнутым в горлышко. «Хлебните стакан перед сном», — сказал он, уходя. «Немножко горчит, но запивать не надо. Будете спать, как убитый». И при этом хитро прищурил глаза. Я запер за ним дверь, тотчас же опорожнил всю бутылку в унитаз и спустил воду. Бутылку швырнул в мусорный ящик и тщательно с мылом помыл руки горячей водой. Полотенце, которым я вытер руки, тоже выбросил в мусор. Всю ночь я ворочался сбоку на бок, засыпал тревожно на час-другой и снова просыпался, преследуемый мыслью, что я что-то должен предпринять. А что конкретно? К утру в моей голове созрел план, коварный и жестокий. Какой-то не русский, а восточный, по своей злой мстительности. Мой звонок застал Пулькина в постели, и я, не раскрывая ему плана, сказал, что если он хочет благополучно выскочить из западни, в которую попал, то должен, не задавая лишних вопросов, отныне подчиниться моей воле и выполнять беспрекословно все, что я велю.